До Ванна добрались лишь к вечеру. Пришлось заночевать в привокзальном отеле, потратив последние деньги с тем, чтобы наутро зайти в банк. С банком чуть было не вышла неувязка. Когда забывший о бдительности Степа вывалил перед кассиром пачку фунтов, у того на лице появилось такое выражение, что Косухин чуть было не схватился за револьвер. Положение спас Валю Женич, вернее, его американский паспорт. Лицо кассира мигом приняло совсем иное выражение. Фунты были разменены на франки, а Степа еще раз обругал себя за беспечность. По пути на вокзал, воспользовавшись часом свободного времени, Тед свернул к серой громаде Ванского замка и провел Степу вдоль огромных стен, показав полуразрушенные башни и старинные, обитые проржавелым железом ворота. Археолог сыпал именами герцогов бретонских, творивших в этих стенах свои феодальные безобразия. А Косухин лишь качал головой, прикидывая, что взять замок мудрено даже сегодня, разве что с помощью батареи тяжелых гаубиц. Напоследок американец поведал историю какого-то Робера Д'Артуа, который данный замок штурмовал и здесь же нашел свою смерть. Валю Женич пояснил, что сей Робер Д'Артуа, оказывается, был авантюрист, спровоцировавший Столетнюю войну. Узнав об этом, Косухин рассудил, что печальный финал милитариста более чем закономерен. В Ванна осталось еще много любопытного, но следовало спешить на поезд. Вагон оказался забит фермерами, ехавшими с Ванской весенней ярмарки, и путешественники забились в угол купе, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания. Впрочем, их соседи были заняты разговорами, разве что то и дело пытались угостить Теда и Степу местным кальвадосом, который оказался на поверку жуткой кислятиной. В Бриньяган поезд пришел после полудня. Подождав, пока высыпавшие из поезда фермеры разойдутся, Валю Женич предложил пройтись к морю и наметить дальнейший план действий. На берегу, где сушились на кулях старые рыбацкие сети и замерли вытащенные на берег черные баркасы, в этот час было безлюдно. Погода испортилась. Дул холодный ветер, небо покрылось тяжелыми тучами. По серой поверхности моря одна за одной шли высокие в гребешках пены волны. «Не похоже на Индийский океан», — поежился Валю Женич. «А вообще-то хорошо. Люблю море». «Вроде Балтики», — рассудил Степа. «Не весело тут, чердынь Калуга». «О, это замечательные места, Стив. Здесь высаживались викинги Эриха Рыжего. Представляешь?» «Не, не представляю», — улыбнулся Степа. «Я ведь, Тед, не ученый совсем». Валю Женич тоже усмехнулся. «Ничего, Стив, кончится ваша дурацкая война, я прижму своего папашу, шар своего, и мы определим тебя в Сорбонну. Но если захочешь, в Кембридж». «Куда, чердынь Калуга?» «Не, товарищ Акеологи, у меня дела. Пока во всем мире коммунию не построим». «Стив, слушай, да это же сказки», — не выдержал Валю Женич. «Ты же умный человек. Как можно верить в эту эсхатологию?» «Во слова выучил», — покачал головой Степа. «Это не сказки, Стив. Просто за это надо дорого заплатить». «Догадываюсь, чем. Если, к примеру, головой Ростислава и твоей, то я не согласен. Своей, кстати, тоже». Степа не стал вступать в эту бесплодную дискуссию. Он хорошо знал, что весьма часто гибнут как раз те, кто вовсе не собирается отдавать жизнь. На это, очевидно, истину развивать не хотелось. «Ладно, Тед, потом про твою эсхатологию потолкуем. Вот чего со мной в Париже было. Только не перебивай, а то собьюсь». Валю Женич слушал, лишь качая головой. На его подвижном лице то и дело появлялась гримаса то ли удивления, то ли крайнего возмущения. «Знаешь, Стив», — не выдержал он, — «ты настоящий дикарь. Полинезиец, момбо-йомбо, в крайнем случае зулус». «Благодарствую», — степенно ответствовал Косухин. «Мы же в цивилизованной стране, а не на Тибете. Надо было немедленно заявить в полицию, там бы этого генерала мигом познакомили с соответствующими статьями Уголовного кодекса. Мешок с кирпичами. Может, тебе этого богораза жалко? Слушай, ты вообще за белых или за красных?» «За красных. Разве в богоразе дело? Вот Берг». «Ед, тут ты прав. Слушай, а ты это кольцо разглядел?» Валю Женич как-то, как это часто случалось, умел ухватить главное. Но Степа не мог ничего сказать наверняка. «Почему бы Бергу не иметь похожий перстень? но на душе было тревожно. Они вернулись на вокзал, забрали из камеры хранения рюкзак и кирки и двинулись в город, но успели лишь пересечь маленькую привокзальную площадь, как послышалось фырканье. Из ближайшего переулка выкатило небольшое ярко-красное спортивное авто. Валю Женич остановился и вздохнул. «Что? Ты чего?» — не понял Косухин. «Как говорят в детективных романах, я так и знал». Недоумевающий Степа проверил прикрепленный у пояса револьвер, но тут же все разъяснилось. Дверца красного авто открылась, и оттуда выскочил Шарль Карно в зеленой военной куртке, но без погон. «О-ля-ля, где вас носит?» — воскликнул он недовольным тоном. «И вообще, Тадеуш, с твоей стороны это последнее свинство. Мы же договаривались ехать вместе». Впрочем, встретив потерявшихся приятелей, Карно быстро успокоился, сообщив, что он сам, равно как его персональное авто, в их полном распоряжении. Он добавил, что до развалин церкви Святого Иринея километров 20, а такси в этих диких местах не водятся. Косухин вздохнул. Тайная экспедиция Тена оказалась не такой уж тайной. Автомобиль вновь фыркнул, чихнул и бодро покатил по вымощенной булыжником улице. Бриньяган был двухэтажным. Каменные, крытые бурой черепицей дома, казалось, успели пережить не одно столетие. Люди встречались редко. Небольшой под деревянным навесом рынок был пуст. Лишь иногда по брусчатке мостовой проезжали велосипедисты или крестьянские повозки. «Провинция», — прокомментировал Карно, — «живой музей. Уверен, что половина здешних обитателей думает, что Франции до сих пор правят бурбоны. Мой предок посылал в эти места не одну карательную экспедицию. Да все без толку». Косухин с пониманием поглядел на Шарля. Что такое карательная экспедиция, объяснять не требовалось. Карно уловил его взгляд. «Здесь жили отчаянные контрреволюционеры. Белые, прямо как у вас. У меня, признаться, душа кипит. Самое шванское гнездо. Эх, сюда бы хотя бы одну адскую колонну генерала Россиньоля». Впрочем, Бриньяган на этот раз избежал участи, обещанной ему потомственным революционером. Автомобиль, изрядно распугав лошадей и удивив редких прохожих, затормозил у двухэтажного дома, где размещался местный музей. Появление трех гостей из Парижа вызвало настоящий фурор. Пожилой директор потащил их в свой кабинет, угостился тем же кальвадосом и сообщил, что музей в полном распоряжении господ из Сорбонны. Валюженич тут же устремился в кладовку, носившую научное название фонды. Шарль с Косухиным для начала прошлись по второму этажу, где была представлена основная экспозиция. Но вид старинных доспехов, прялок и потемневших от времени распятий вызвал у Степы смертную тоску. Между тем Карно потребовал предоставить им отдельную комнату и кофейник, что было мигом исполнено. Затем неутомимый Шарль заварил кофе, а сам удалился, вскоре вернувшись с огромной, обтянутой в потемневшую от времени кожу книгой. «Взял на время из экспозиции», — сообщил он. «Хроника Британии, 13 века. Самое ценное, что имеется в здешнем сарае». Он осторожно раскрыл медные застежки и со скрипом приоткрыл обложку. «Просто преступление, что это находится не в библиотеке Сорбонны. Здесь ее того и гляди отдадут сапожнику. Смотри, Степан». Косухин без особого интереса поглядел на ровные ряды, аккуратно выписанных черными чернилами буквиц, на красную киноварь заглавий, на странные, не похожие ни на что рисунки. «Про войну?» — поинтересовался он на всякий случай. «Угу. Почитать хочешь?» Степа лишь улыбнулся, но Шарль, глотнув кофе, пододвинул стул поближе. «Я хотел показать тебе одну вещь. Сома де Ви дает человеку куда больше, чем умение понимать без переводчика. Смотри сюда. Просто разглядывай текст. Только внимательно». Степа стал недоверчиво всматриваться. Буквы были занятные, но совершенно незнакомые. Он добросовестно вглядывался минуту-другую и уже хотел отдать рукопись Шарлю, когда в голове внезапно промелькнула странная фраза. «Многих порази». Косухин вздрогнул, стал медленно водить пальцем по строке, и странный далекий голос начал подсказывать ему. «Пришли в лето Господне, 983-е, безбожные язычники даны, и взяли аббатство святого Лаврентия, могилы вскрывши и живых многих порази. и поднял герцог Пьер свое знамя над главным донжоном Ванна. Степа зажмурился. В ушах шумело. Он вновь открыл глаза, бросил взгляд на пожелтевший лист пергамента. «Получается?» — нетерпеливо бросил Карно. «Получается, Степан?» Поднял этот герцог свое знамя над главным, как его, донжоном Ванна, неуверенно повторил Степа. И созвал рыцарей храбрых и вассаловых, и двинулся на данов в третий день после Троицы, подхватил Шарль, глядя в книгу. «Теперь понял?» «Это на французском, что ли?» — жалобно спросил Косухин. «Хуже, Степан. Это испорченная средневековая латынь. Ее даже специалисты читают с 5 на 10. «Это что?» «Позавчера я взял хетский текст. Его вообще никто еще не переводил. И вот, пожалуйста, узнал о каком-то там табарне, который ходил войной на город Цальпу и захватил быков и три колесницы. Жаль, никто не поверит. Больше не читай, устанешь с непривычки». Степа не собирался знакомиться с рукописью дальше. Впечатлений хватало. То, что он умел теперь, было поразительно, но совершенно бесполезно. На что ему, командиру рабоче-крестьянской Красной Армии, умение читать этот архивный хлам? «Голова не болит?» — поинтересовался Карно, заметив его состояние. «У меня сперва дико болело. Ничего, Степан, это только начало. Я уверен, что смогу еще больше. Представь, беру старое письмо и начинаю разговаривать с автором. Свихнешься». «Может быть, поду жертвой науки», — рассмеялся Шарль. «Во всяком случае, это нужнее для человечества, чем сгинуть где-нибудь у вас в Таврии во время штыковой». Степа был настолько под впечатлением от случившегося, что даже не нашел в себе сил кинуться на защиту столь нагло попираемых пролетарских идеалов. Стало страшно. Он боялся Шарля и еще больше себя. Странный дар получил он в заброшенном храме, когда пил из холодной серебряной чаши. Валюженич появился часа через 3. Бросив на стол тетрадку, он хлебнул холодного кофе и удовлетворенно проговорил. 2 кольчуги, ожерелья, ножны и обломки меча. Все не старше 12 века. Теперь порядок. Скучали? Шарль, ты что, за хронику взялся? Перелистал, небрежно заметил Карно. Мы со Степаном картинки разглядывали. Ну что, можно ехать? Да, я как бы ненароком спросил, там сейчас пусто. Церковь обследовали 2 года назад, но лишь сняли план и сфотографировали. Тогда поехали. Карно встал и потянулся. Как говорится, вперед, сыны отчизны милой, мгновение настает. Косухин вяло поплелся вслед за оживленными археологами. Предстоящая поездка ему почему-то окончательно разонравилась. Книга еще ничего, а вот если Карно вздумает поговорить с какой-нибудь каменной статуей... Авто быстро мчало по пустынной дороге. Слева и справа виднелись поля, на которых колосилась невысокая, только начинавшая желтеть озимая пшеница. Затем поля кончились, потянулись пастбища, по которым бродили упитанные бретонские буренки. Земля была неровной, то и дело горбилось небольшими холмами. Там и сям громоздились серые валуны. Все это было под стать безрадостной погоде и поневоле наводило на невеселые мысли. Впрочем, Карно и Тед не обращали на природу ни малейшего внимания. Шарль долго язвил приятеля, обвиняя того в научном эгоизме и нетоварищеском поведении, обрисовав яркую картину путешествия, бросивших его приятелей на старой крестьянской подводе, которая все непременно опрокинула бы их кювет. Валюженич отшучивался, но вынужден был признать преимущество автомобильного транспорта. Затем оба опустились в рассуждение о святом Иринее, и Карно принялся рассказывать о каком-то авернском клирике, написавшем уникальное жизнеописание святого. Косухин молчал и лишь время от времени оглядывался назад. Дорога была пуста, но береженного, как известно, Бог бережет. И Степа на всякий случай вынул револьвер и еще раз проверил оружие. Наконец, где-то через час автомобиль нырнул в лес, а затем остановился. «Здесь», — заметил Валюженич, разглядывая карту, — «где-то рядом». Они посовещались, и Карно медленно поехал вдоль кромки леса. Внезапно стена высоких деревьев оборвалась. «Ага, поворот!» — обрадовался Шарль. Автомобиль свернул на узкую лесную просеку. На этот раз ехали недолго. Деревья поредели, и перед глазами предстала большая поляна, в глубине которой темнел силуэт полуразрушенной церкви. Трава обступила стены, тянулась выше, покрыв рухнувшие своды и давно пустые проемы окон. Возле разбитого купола выросло несколько молодых деревьев. «Она», — удовлетворенно кивнул Карно, — «романский стиль, построена в X веке, разрушена коллегами моего прапрадедушки в годы войны с шуанами. Насколько я знаю, здешний священник прятал самого Фото. Этого негодяя в тот раз удалось уйти, а попа гильотинировали тут же, перед входом». Вальвженич кивнул, хотя думал явно о другом. «Спрячем машину вон за теми деревьями. У нас 2 часа до темноты. Но... может, все-таки не стоит?» «Ставлю на голосование», — Карно обернулся к Степе. «Я за то, чтобы попытаться. Ты, Степан?» Косухин пожал плечами. «Раз уж ехали, чердынь, Калуга!» «Почти единогласно. Командуй, Тадеуш!» «Е!» Нерешительность Валюженича разом исчезла. «Стив, бери рюкзак, пошли! Шарль, прячь машину и забери ключ на всякий случай. Но вперед!»